Глава 22. На следующий день Мерсаде со своей свитой уже ждали меня на улице, сидя в седлах. «Ваше сиятельство, нам ожидать, пока запрягут лошадей?» — поинтересовался герцог. «Нет, ваша светлость, я предпочитаю передвигаться верхом». Улыбнувшись, я забрала поводья у Лерса и легко запрыгнула в седло. Эридан бесшумно запрыгнул в седло следом за мной, давая знак стражи. «Капитан, в этом нет необходимости», — усмехнулся герцог, кивая на стражников. «Уж не думаете ли вы, что с графиней что-то случится во время поездки по своим землям?» «Я не думаю, ваша светлость, я следую протоколу», — холодно отозвался Эридан и совершенно непочтительно отвернулся к стражникам, раздавая указания, как и каким строем двинемся. Однако герцог явно не нравится Эридану. Они о чем-то разговаривали? Я чего-то не знаю? Впрочем, я вообще не знаю, что происходит в замке последние сутки. Члены комиссии постоянно ведут диалоги с жителями замка, а я даже спросить не успеваю, о чем спрашивали. Вот и Эридан, скорее всего, подвергся допросу. Но что у него спрашивали, что он зол, как тысячу чертей? Ладно, потом узнаю. Шушукаться с капитаном по дороге я точно не буду. Этикет, чтоб его. Графиня Лестрит и так косится на меня, сидя в дамском седле. «Так что, куда направляемся, ваша светлость?» — спросила я, отвлекая герцога от Эридана. «Мне дорога голова моего капитана». «Отправимся в Жалкино», — невозмутимо заявил герцог. «Сколько туда добираться?» «Около 2 часов, если пустить лошадей галопом, ваша светлость. А доряжек?» «Можно 30 минут добраться». «Прекрасно», — кивнул мужчина. «Значит, успеем вернуться в замок и засветло». Пришпорив коня, герцог рванул вперед. За ним последовала комиссия. И только потом мы. Переглянувшись с Эриданом, синхронно вздохнули и тронули бока своих лошадей. 2 часа езды галопом прошли для меня довольно легко. От скорости даже настроение поднялось. Так что в Жалкино я прибыла в хорошем расположении духа. «Эридан, раздашь?» — тихо попросила я, передавая капитану волшебную сумку с конфетами. Детвора замерла в ожидании. Они с опаской поглядывали на незнакомцев, но ведь среди них и я. Так что, обходя опасных людей в накидках и капюшонах, дети приблизились ко мне. Но я кивнула на Эридана. Его они видели впервые, но, увидев в его руках заветную сумку, обрадовались, загомонили. Герцог хмыкнул, глядя на то, как Эридан раздает такие желанные конфеты. «Тоже хотите?» — спросила, повеселев. «Капитан, угостите комиссию». Герцог тут же посмурнел, вновь нацепив надменность. «Ой, да не больно-то и хотелось, детям больше достанется». Мы медленно ехали по деревне. Комиссия рассматривала аккуратные домики и ухоженные участки. Вдалеке, на другом краю деревни, прямо на холме, стояла одинокая избушка. Из ее трубы валил черный дым. «Кузня!» «Эридан, а ты же отправил заказ?» — поинтересовалась я, вспомнив наш давний разговор. «Отправил, миледи!» — кивнул мужчина и обратился к одному из стражников. «Берт, доедь до кузни, узнай, готов ли заказ». Стражник аккуратно объехал детей и комиссию и пустил лошадей рысцой, внимательно глядя по сторонам. «Куда вы его отправили, ваше сиятельство?» – заинтересовался герцог. «Вы действительно будете контролировать каждый мой шаг?» – разозлилась я. Страж поехал в кузню узнать, готов ли заказ. «И что вы заказывали?» «Меч». Кузнец довольно талантлив, так что мы решили узнать, сможет ли он выковать мечи для замкового гарнизона, чтобы не покупать втридорога в лавках. Хм, опять это хм, и ничего больше. Как его еще не придушили в темной подворотне за дрянной характер? Впрочем, если герцог обладает такими же знаниями, как Эридан, то убить его весьма сложно. По дороге к нам спешил Павлий. В свои 50 с хвостиком он был довольно бодр и энергичен. Я надеялась, что он еще долго пробудет в добром здравии, а после пост старосты займет его старший сын, такой же умный и хваткий, как отец. Наверное, только благодаря старости фермы в Жалкино еще существовали. Павлий держал жителей деревни в ежовых рукавицах, не давая им расслабиться или залениться. «Ваше сиятельство», — поклонился староста, улыбаясь. Я спешилась и передала поводья стражнику. «Павлий, здравствуй!» — с улыбкой поздоровалась я. «А я с проверкой. Проверять меня будете?» «Так никак пожаловался кто-то?» — растерялся мужчина. «Нет», — усмехнулась я. «Проверяют меня, так что не переживай. Лучше рассказывай, как ферма». «Замечательно!» — широко улыбнулся мужчина. «Этой осенью сможем забить на 30 голов больше». «Это хорошо», — кивнула я задумчиво. «Скажи, а с кормовой базой что? Запасаете?» «Всего хватает?» «Птицы и зерна бы побольше, но я слышала, в ряжках беда». «Не переживай, зерно будет. Я уже договорилась о доставке. Так что лишнюю живность не режьте». «Как скажете, миледи», — кивнул Павлий. «Кстати», — вспомнила я об одном деле. «Ты мне скажи, дома есть свободные?» «Свободные? Так есть парочка», — растерялся мужчина. «Старые они, но крепкие еще. А что, переехать кто-то хочет?» «Да, но не обольщайся, не молодежь», — усмехнулась я, увидев блеск в глазах старосты. «Думаю переселить сюда пару слуг из замка. А что так? Не нравится?» «Плохими оказались», — сосредоточился Павлий. «Ему не хотелось нерадивых жителей. Их же кормить надо». «Нет, все так. Они хорошо и верно служили. А сейчас им пора на заслуженный отдых. Дом — ежемесячное жалование. Кстати, старост это тоже касается». «Ваше сиятельство, думаете, я уже все? Не справляюсь?» — испугался староста. «Справляешься, Павлий, справляешься», — улыбнулась я. «Но теперь ты будешь знать, что можешь спокойно уйти на отдых, доверив деревню сыну. А сам будешь жалование получать ежемесячное, 5 серебряных. Только вот дом предоставлять не буду, он у тебя и так есть. А слуги в замке живут, почти ни у кого своего угла нет». «Как интересно», — поглаживая бороду, удивился староста. «Остальные знают?» «Нет, еще из старост только ты. Объявлю на общем сборе. А прислуга, да, знает. Вот моя личная служанка уже пожелала уйти отдыхать. Дивные дела творятся, миледи, дивные. Вот я вам по секрету скажу, слухи ходят, мол, графиня наша железная леди. А какая же вы железная? Вы добрая. Ишь ты, содержание платить будут. Прям как вдове богатой. А то и правильно, скажу я вам. Правильно. У меня вот 3 сына. Младший уже детей нянчит. И дочка поздняя есть. Да и та заневестилась. Я один не останусь. Дети прокормят. А вот взять Лерса, конюха вашего, так у него, кроме мальчонки Элвара, и нет никого. Так то не сын, а ученик. И вот как Лерсу жить, когда не сможет за лошадьми смотреть? Один путь — лечь да помереть. Или, как собаки дворовой, в лес уйти. Я думаю, на этом можно закончить, — влез в разговор герцог. Ты Павлий, верно? Староста. Да, ваша светлость. Растерянно кивнул мужчина и охнул, разглядывая королевскую комиссию. «Добро пожаловать, господа! Добро пожаловать в Жалкино!» «Павлий, принеси амбарные книги», — приказал граф Блейкли. Помощника королевского казначея мало волновало что-то, кроме денег. Впрочем, должность обязывает. «Принесу сейчас, мигом принесу!» И мужчина быстрым шагом пошел в сторону дома. А к нам навстречу уже шел кузнец. «Да, хватит всего одного взгляда на этого мужчину, чтобы понять, кто перед тобой. Высокий рост, крупная мускулистая фигура и кожаный фартук, местами обожженный. В руках он нес меч, завернутый в тряпку. Но, не дойдя до нас несколько метров, мужчина опустился на колени, приветствуя. «Встань и представься», — приказала я, понимая, что за столько времени так и не познакомилась с кузнецом. «По правде говоря, железо меня никогда не манило. Так что я благополучно забыла про кузню и вспомнила только после того, как Иридан сказал об оружии». «Крен, ваше сиятельство», — поднимаясь, басом представился этот большой мужчина. «Показывай, что у тебя получилось», — кивнула я на сверток в руках кузнеца. «Вот, ваше сиятельство!» Мужчина убрал тряпку и протянул оружие мне. Но я лишь мотнула головой. Хотела попросить передать Эридану, но герцог опередил. «Дай-ка мне!» Взяв меч в руки, мужчина внимательно осмотрел его, покрутил в руке, замахнулся пару раз, а потом достал платок и подкинул вверх, чтобы тут же рубануть мечом. На землю платок упал уже разрезанный. «Ого! Совсем не по-графски!» — выдохнула я. Даже не разбираясь в оружии, я понимала, что меч получился неплохой. Надо же! «Что скажете, ваша светлость?» — спросила у герцога, пока он дотошно разглядывал оружие. «Ваша идея удалась, ваше сиятельство. Меч действительно хорош. Для гвардии подойдет. Но на продажу? Такая заточка и балансировка стоят и довольно недешево. Но внешний вид? Если украсить рукоять, сделать гравировку, украсить ножны, то стоить он будет около 100 золотых. А пока простой наемник или стражник такой меч себе не сможет позволить. А лорды даже не посмотрят. «А мы и не будем продавать», — заявила я. «Пока, во всяком случае. Крен, заказ тебе будет. Нужно будет всему гарнизону мечи сковать». «Ну как же, ваше сиятельство? Это много слишком. Один я никак не смогу», — испугался кузнец. «Так и мы тебя не торопим», — улыбнулась я. «Сколько таких мечей сделаешь за месяц? С ножнами и если дертов подмастерье взять, то с десяток скую», — растерянно произнес мужчина. «Вот и прекрасно. Значит, примерно за год всему гарнизону мечи поменяем», — обрадовалась я. «Капитан, вы согласны?» «Согласен, ваше величество». Эридан забрал у герцога меч и внимательно осмотрел его. «Тогда вы договоритесь, а мне потом смету предоставьте. А вот и Павлий». Павлий, запыхавшийся от быстрой ходьбы, тащил с собой 3 амбарных книги. «Вот, миледи, все принес. Не переживайте, я все-все учитывал. Каждую медяшку вносил». «Я не сомневаюсь», — кивнула и обратилась к казначею. «Граф Блэкли, держите». Передав книги мужчине, я принялась дальше осматривать. «Хорошо здесь. В принципе, в деревнях хорошо. Дети давно убежали играть, им неинтересны разговоры старших, а взрослые заняты делами. Кто-то на ферме, кто-то домашними делами занят». «У вас еще и шерсть выделывают?» — изумился Блэкли, отрываясь от записей. «Конечно, милорд», — подтвердил староста. «И кожу. А как же? Куда ее девать-то? Не за бесценок же продавать купцам. А у нас и свиная шкура, и коровья, и телячья. Жаль, кожевника толкового нет. А так бы и плащи шили, и обувку. А то все покупать приходится. Хорошо, хоть бабы наши сами подушки да одеяло гусиным пером набивают. Но то несложно». А я задумалась. «Кожевник, значит. Надо поискать хорошего. Это же и правда прекрасно. Все графство будет не только сыто, но и одето да обуто. Да и на продажу можно. Хороший доход будет. Пока только шкуры продают да шерсть». Мы пробыли в Жалкино еще около часа. Я разговаривала со старостой, обсуждая жизни деревни, пока казначей проверял цифры. «Пусть смотрит, я знаю, что у Павлия там все в порядке. Да и в любой другой деревне, потому что следила я за этим строго. Мне было страшно даже подумать, что будет, если при очередной проверке налогов что-то не сойдется. Графиня, мы можем отправляться». Ко мне подъехал герцог. «Хорошо, едем». Я попрощалась с Павлием, запрыгнула в седло и направила лошадь на выезд из деревни. В желудке уже урчало. Есть хотелось неимоверно. И, думаю, не я одна проголодалась. «Эридан», — тихо позвала мужчину, — «отправь кого-нибудь в ряжки. Пусть обед приготовят. Поесть надо, да и гостей накормить, а то они злые будут». «Отправлю», — кивнул мужчина и поманил к себе стражника. «Дирк, ты знаешь, как быстро до ряжек добраться? Не по дороге». «Знаю, капитан», — растерянно кивнул мужчина. «А зачем? Мы напрямки с делегацией двинем?» «Нет, ты поедешь один. И быстро, как только сможешь. Скажи, что ее сиятельство едет с гостями. Пусть обед подготовят. На всех. Ну, Народ ты и сам посчитаешь. Да и воды лошадям надо, а то загоняли скотину. Хорошо, капитан, я поехал. С готовностью кивнул Дирк и незаметно направил лошадь в лесок. Отряд не заметил потери бойца. Хихикнула я, понимая, что комиссия даже не поняла, что число людей уменьшилось. «Это к лучшему», — усмехнулся капитан. «Меньше вопросов задавать будут». Я заметила, что поездка немного успокоила Иридана. Он уже не такой злой, получает удовольствие от езды. Я уже сгорала от любопытства, пытаясь понять, о чем же говорили с Ириданом. Но пока комиссия здесь, поговорить нормально мы не сможем. Уверена, стоит нам уединиться, как сразу же возникнут вопросы. А если уединиться ночью, то еще и роман припишут. Мезальянс, однако. Ничего, я потерплю. Да и не думаю, что герцог еще долго будет мне нервы трепать. Если только мы все деревни объезжать будем, тогда да, еще на недельку застрянут. Но не уверена, что в этом случае я не взвою. Спустя почти 3 часа мы были в Ряжках. И там нас встречали не только дети. Дирк сделал все как надо, что не могло не радовать. Во дворе старосты уже был накрыт стол, а сам Вельмир благодушно улыбался. «Миледи, добро пожаловать!» – поздоровался староста. «С гостями, значит, наведались. Мы любим гостей». «Вельмир, это королевская комиссия», – представила компанию. «Так что неси амбарные книги, а после поговорим». «Так, миледи, может, сначала пообедаете?» – растерялся мужчина. «Ваша светлость, что скажете?» – поинтересовалась у герцога. «Я бы села за стол и с удовольствием приступила к наваристой похлебке, но без согласия герцога сделать это невозможно». А герцог, может, и отказал бы в такой малости, но, обернувшись на своих спутников, кивнул. И правильно, у комиссии едва ли не слюни текли. Аромат похлебки и жареного мяса сводил с ума. «Вот и здорово! Вот и славненько!» — широко заулыбался староста. «Приступайте, господа, а я пока за записями схожу. Ваше сиятельство, вы же понимаете, что если кому-то из комиссии станет плохо после обеда, то вам не жить?» — тихо поинтересовался герцог, спешившись и подходя ко мне. «Ваша светлость, не делайте из меня монстра!» Вздохнув, попросила от чистого сердца. «Я не собираюсь причинять вам вред. Ни вам лично, ни комиссии в целом. А вот нормально бы обедать хочу. Если вы не голодны, то можете пока осмотреться. Я же присоединюсь к остальным членам комиссии». Не дожидаясь ответа, я села на свободный стул и взяла ложку. Тихо усмехнувшись, глянула на королевских представителей и их искреннее блаженство, а после попробовала похлебку сама. О, это великолепно! Насыщенный бульон пах не только мясом, но и лесными грибами. Овощи мелко порезаны, превращая суп в жидкую кашу. Надо рецепт взять. Сытно и безумно вкусно. Хотя и считается обычной едой для простолюдин. Высшая знать такое на свои столы не подает, а зря. Все давится деликатесами, не совсем понимая, как правильно их употреблять. И у нас в замке такое было популярно. Но я запретила кормить себя ерундой и потребовала человеческой пищи. Нормальных супов, каши на завтрак, мясо с овощами, жаркое. После плотного обеда мы еще какое-то время сидели в тишине, попивая чай и просто отдыхая. Но я видела изменения в настроении комиссии. Они стали добрее, что ли? Когда казначей взял амбарную книгу, то даже не хмурился, а довольно улыбался. Я же поманила старосту на соседний стул. Проверка проверкой, но у меня и своих дел хватает. «Вельмир, как дела? Устроили погорельцев?» «Устроили, ваше сиятельство. И дома начали отстраивать. Ничего, справляемся», — махнул рукой мужчина. «А вы как, миледи?» «Я слышала, его сиятельство почил. Так жаль. Как же вы теперь?» «Нормально, Вельмир, нормально. Что с мельницей и ангаром? Мне донесли, что мельницу вы починили». «Починили. А ангар? Ну, пока навесы сделали. Достроим к холодам. Да, не такой сухой будет, как прежде, но что-то досохранит. Урожай вот собирать с обгоревшего поля начали. Не все сгорело. Многое, конечно, но не все. Но мало этого. Нам бы еще, ваше сиятельство». «Будет, Вельмир, будет», — пообещала я. «Я уже договорилась о закупке зерна, так что привезем, восполним». «Это хорошо, ваше сиятельство. А еще можно спросить, миледи?» «Народ спрашивает постоянно. Требует». «Что требует?» — нахмурилась я, догадываясь, о чем пойдет речь. «Так это, слухи ходили, что вы виновного в поджоге нашли. Это правда?» «Правда», — за меня ответил герцог, а я удивленно повернулась к мужчине. Но он не обратил на меня внимания, продолжил говорить. «Но казнить его не графиня будет, а палач королевский». «Вот и хорошо. Вот и славно». Поджав губы, довольно закивал Вельмир, а в уголках его глаз появились слезы. Я отвернулась, понимая, что не в силах смотреть на это. Но спасибо герцогу. Выручил. Интересно, зачем ему это? Как же он упустил еще один повод проверить мою выдержку? Или не совсем герцог оскотинился на своей должности? «Ваше сиятельство, думаю, нам следует отправляться», — обратился ко мне герцог, наблюдая, как казначей долистывает последние страницы. «Мы бы хотели еще взглянуть на упомянутую мельницу и пострадавшее поле». «Конечно, ваша светлость», — легко согласилась я и повернулась к старости. «Вельмир, скоро у нас будет собрание старост. Подготовься, пожалуйста». «Как прикажете, миледи, подготовлюсь», — с готовностью закивал староста. Я не стала пока ему ничего говорить про пенсии, дома. Все потом. Потом же подумаю о домах. Увы, но в этом деле мне нужен мастер. Сама я не знаю, как строят дома. Помню, на земле домики можно было за 3 дня собрать, какие-то из дерева. Не знаю, можно ли здесь так же сколотить. Даже если это дорого, можно было бы что-то придумать. Уж на пару домов деньги найти смогу. Попрощавшись с деревней, мы выехали к мельнице. Стоит родимая, что-то мелет. Герцог здесь задерживаться не пожелал, направив лошадь к сгоревшему полю. Мы молча ехали вдоль поля. Оно черным пятном зияло среди других, уже желтых полей. «Ваше сиятельство, возвращаемся», — глухо сообщил герцог, прерывая молчание. И, не дожидаясь остальных, пришпорил коня, пуская в галоп. Переглянувшись с Эриданом, мы рванули следом, немного отставая от комиссии. Всю дорогу до дома я думала, что меня ждет дальше. Что ждет нас всех? Герцог — слишком неординарная личность, просчитать его шаги нереально. Не поспешила ли я, пообещав содержание и дома людям? Не поспешила ли я пообещать обновить оружие солдатам?